К сожалению, сомнений в этом не было никаких, ведь на первый же мой вопрос, про крысу, он, немедленно секунды, ответил, что сдала меня Боунс. Однако Боунс теперь без одного из даров смерти не спросишь, из-за чего я вынужден гадать, то ли действительно все было именно так, то ли Фадж таким образом ловко ушел от ответа, списав все на удобно безответный труп, а настоящий стукач-подставщик тем временем жив-здоров и продолжает свою поганую работу, то есть первым же ответом у Фаджа получилось изящно свести на нет неудачные для него условия только что заключенной сделки. Ведь если уже после первого ответа возникает стойкое сомнение в достоверности получаемой информации, то и к прочей придется вынужденно подходить с подозрением. А раз так, то ценность такого источника стремится к нулю, и следовательно, дружба для Фаджа окажется редкой и совсем не напряжной. И чему позавидовать можно особо, получилось у него это мгновенно, чисто на автомате. Тот самый опыт, который не пропьешь. Может, следовало в качестве доказательства не ограничиваться волшебной палочкой, но прихватить с собой еще и труп, потренировался бы заодно потом в подъеме. Ладно, пора на доклад к учителю. По вполне очевидным причинам мало кто из упивающихся, включая ближний круг, после воскрешения Вальдемарта из мертвых стремился злоупотребить вниманием повелителя. Тем удивительнее для меня стала картина, что сегодня темный лорд в своем тронном зале был не один. И вдвойне удивительно, что неизвестный не стоял на коленях или лежал на полу, согнувшись после Круциатуса, а гордо восседал в кресле, занимая за столом самое почетное место, первое по правую руку. «Иди сюда, ученик», произнес Вальдемарт, увидев меня, замершего в дверях. Судя по тому, что не было жуткой ауры темной магии, окружающей темного лорда в моменты бешенства, сейчас он был более-менее спокоен и вменяем. «Садись», — махнул учитель рукой, и слева от него из пола выросла табуретка. «За стол меня по-прежнему не приглашали. Послушай его, он говорит занимательные вещи». Сев, я с любопытством посмотрел на заинтересовавшего учителя человека. Мужчина, лет 40-45, редкие, обильно побитые сединой волосы, мелкие, невыразительные черты лица, очки в недешевой оправе, одежда и обувь чистые, дорогие, но 100% магдловские. На пальцах два золотых перстня, судя по тому, где он их носит, чисто декоративные. Кобуры для волшебной палочки незаметно. Учитель, я его раньше не встречал. Кто он? Наш старый или новый соратник? Это Джон Смит, Сквиб, так что очень вряд ли он будет сражаться вместе с нами, ответил Вальдемарт. К вашим услугам, коротко кивнул мне мужчина. Еще один Иванов, машинально отметил я, и тут до меня дошло только что услышанное. Сквиб, крайне удивившись, переспросил я. Причиной моему удивлению был небольшой выверт в психологии волшебников, который я относительно недавно для себя смог сформулировать словами, а не на уровне понимания в ощущениях. Если полукровки, грязнокровки, маглорожденные, маглы были презираемы чистокровными волшебниками по факту рождения, этакая своеобразная смесь расизма, у черных души нет, и классового презрения высшего к низшим, человек для меня начинается с барона, то со сквибами все было немного сложнее. Сквибом ведь можно было не только родиться, сквибом можно стать, деградировав из мага. Тот же Филч, если то, что он мне рассказал о своей жизни, правда, родился пусть и слабым, но волшебником. Поэтому, как любого здорового человека подсознательно пугает калека, весьма неприятное напоминание о том, что здоровье – это очень хрупкая вещь, которой можно легко и неожиданно лишиться, так и волшебникам вдвойне неприятны сквибы. А как лучше всего бороться с неприятным? Да очень просто, показать ему свою силу, побеждая тем самым свои страхи, или, хотя бы, держаться подальше, дабы не обретать постоянного психологического дискомфорта. В общем, увидеть, мягко говоря, весьма и весьма эмоционально нестабильного Вальдемарта спокойно и, более того, с явным интересом разговаривающего со Сквибом, было даже не волшебством, а настоящим чудом. «Да, Сквиб», — подтвердил темный лорд. «Продолжайте, мистер Смит, но только не слишком затягивайте». «Да, благодарю. Итак, подводя некий итог под событиями позапрошлого десятилетия, вы мастерски смогли террористическими атаками вогнать обывателей магической Британии в шок и трепет. Вас боялись все, исключая редких тех, кто боготворил. Но что же случилось дальше? Всего лишь фальшивая, или не очень, тут у меня мало информации для анализа, смерть, как сразу же маятник резко качнулся в противоположную сторону. Даже те, кто был готов целовать вам ноги, образно говоря, стали плевать на вашу могилу, а еще вчера самые верные и преданные соратники отказались подхватить выпавшие из ваших рук знамя, занявшись хаем своими собственными делами. Сейчас вы снова идете по тому же пути, безжалостно убивать врагов и нейтралов до тех пор, пока не останутся только те, что встали на колени. Правда, в этот раз победа может серьезно отдалиться из-за вашего несколько неоднозначного внешнего вида. Вы не пробовали его сменить на что-нибудь более, хаем менее устрашающее? Продолжай, как вам будет угодно, кивнул Смит, поняв намек, что ответа не последует. И, как я уже говорил, в данной ситуации я могу вам серьезно помочь. И как же ты собираешься мне помогать? С явной насмешкой спросил Волдемарт. Сделать меня красивым, выдать пророчество, ты сквиб, и в тебе нет магии. В бою, ты также бесполезен. Так чем? Просто словами. Но Смит, тут нужно отдать должное его самоконтролю, даже бровью не повел. Слова тоже бывают очень разные. Я обещал говорить правду, и я продолжаю это делать. Как бы вам ни было обидно это услышать, но общества развиваются по строго определенным законам, единым для всех разумных. Неважно, волшебники это, маглы или какие-нибудь кентавры с гоблинами. Ну а так как маглов гораздо больше, то они, банально в силу своего численного превосходства, столкнулись с множеством вызовов, в том числе и политических, гораздо раньше всех остальных. И, соответственно, способы их решения нашли раньше. Причем, способы отличные от прямого правления страхом, более гибкие и эффективные. Я не пластический хирург и не могу вас сделать красивым. Я не пифия, так что не умею задурить голову правдоподобно звучащим пафосным бредом. В бою я не просто бесполезен, я обуза. Но как ведущий бизнес-аналитик и бакалавр в области истории европейской политики средних веков я могу вам помочь тем, что, ознакомившись с моей выжимкой, вы не совершите в будущем критических ошибок. И это стоит гораздо больше, чем еще один волшебник с палочкой наперевес. Стоит, конечно. То, что досталось бесплатно, не ценится. Я пришел сюда в надежде, что за верную службу и награда будет соответствующая. Какая же? Деньги? С беспристрастной миной на лице спросил темный лорд, хотя я, честно говоря, ожидал в ответ на такие товарно-денежные предложения службы как минимум Круциатуса. Нет, что такое деньги? Прах. Статистика отчетливо свидетельствует о том, что наибольшую прибыль получают те, кто примкнул с самого начала. И совсем не важно, бизнес это или восстание, логика едина для всех. Поэтому я желаю другого. Я согласен отдать все свои знания и все свои силы вам, повелитель. Рано или поздно вы захватите власть. Сначала в магическом, потом в магловском мире, ибо такое развитие событий предопределено логикой окружающего нас мира. Произойдет это в том числе и благодаря моим усилиям. И вот когда вы станете властелином хотя бы Великобритании, неужели у вас не найдется небольшого феода или соответствующей должности для преданного соратника? Я бы с удовольствием снял с вас заботу по непосредственному управлению магловским миром. В ожидании взрыва я непроизвольно напрягся. Смит метил не больше и не меньше, как на должность полновластного имперского наместника волшебников в магловском мире. Однако, к моему крайнему удивлению на такие, мягко говоря, борзые притязания Волдемарт почему-то совсем никак не отреагировал. И какие же ошибки ты предлагаешь мне исправить сейчас? О, для начала, страх. Страх сейчас, как это ни парадоксально, работает не только за, но и против вас, даже больше против. Да, слабые духом готовы будут сдаться и присягнуть, но кто вообще принимает во внимание пассивное большинство? А вот те, кто что-то значит, кто готов сражаться с оружием в руках, а не трусливо прятаться или покорно идти на бойню, сразу же вспомнит предыдущую войну. Тоже не страшно, но даже загнанная в угол крыса может дать серьезный отпор. Однако уменьшение желания сопротивляться – далеко не самая важная задача. Легче заставить человека хорошо и с полной самоотдачей что-то не делать, чем что-то неприятное делать. Вполне реально, что в этот раз вы добьетесь своих целей и захватите власть. Но что будет дальше? Как примут новый порядок? Сколько пройдет времени? Как поднимется новое восстание? Как скоро опять прольется кровь тех, кто должен честно и преданно служить вам? Тем более, если вы, по слухам, бессмертны, то они, совсем нет. Тем более существуют способы ненасильственного сопротивления. Вы же не хотите, чтобы ваши приказы исполнялись строго формально, согласно букве от и до, не глядя на ситуацию, или же со всем пылом, но так, что итоговый результат получается строго противоположным нужному вам. Такая ситуация пагубна и бесперспективна, и если справиться с ней, отдача будет просто невероятная. И каким же образом, конкретно, ты предлагаешь мне это сделать? Для этого следует заранее, то есть уже сейчас, думать на перспективу, планировать действия, руководствуясь только соображениями выгоды и эффективности, а не пиар, сиюминутного выигрыша и прочими заманчивыми, на первый взгляд, желаниями. Если принять такую парадигму, то открываются многие пути, которые сейчас вам пока еще могут показаться парадоксальными или даже глупыми. Например, вы всегда старались быть самым ужасным кошмаром магической Британии, поэтому никогда не задумывались о том, чтобы найти что-то или кого-то, нечто, чего боялись бы намного сильнее вас. Для вас это неприемлемо и, более того, вы признали бы это нечто основным своим конкурентом. Но если внимательно разобрать, Смит разливался еще долго, сыпал историческими примерами, напирал на выгоду, взывал к психологии толпы, для которой подчинение к меньшему злу станет не ярмом, а избавлением, апеллировал к разуму темного лорда, пока лекция тому не надоела. «Хватит», — с жесткостью в голосе произнес Волдеморт, и Смит послушно замолчал. «Я понял идею, но как создать такую ширму? Увы, с нуля, это сложно и дорого, но можно заметно сократить затраты, сделав следующий хитрый ход, использовать уже готовый объект, выбрать раскрученную персону или организацию, обладающую требуемыми свойствами, сформировать коалицию из недоброжелателей и противников, у политической фигуры такого калибра их не может быть мало, провести быструю рекламную, то есть, антирекламную кампанию по очернению во всех средствах массовой информации, ответные действия освещать строго с отрицательной стороны, продолжать бить до тех пор, пока цель не сорвется, отойти в тень, давая отомстить, одновременно продолжая через вторые и третьи руки поддерживать накал ненависти, не брезгуя провокациями всех типов, ну и так далее. Если отбросить членов палаты лордов, то лучше всего на данную роль подходит Альбус Дамблдор. Вижу, Волдеморт даже не скрывал, что читает мысли своего собеседника, ты его ненавидишь. Настолько сильно, да, этот, так называемый светлый маг, вдребезги разбил мне жизнь. Мужчина отчетливо скрипнул зубами. Причем, сделал это несколько раз. Сначала он убил моего отца. Он был волшебником и служил Гриндевальду. Когда темный лорд пал, на континенте те, кто до этого, забившись по норам, трепетали в страхе, обрели храбрость и принялись вымещать свою трусливую злобу на соратниках поверженного ударом в спину действительно великого волшебника. Охотились на них, как на животных. Чтобы спастись, мой отец бросил все тяжким трудом заработанное, схватил в охапку мою мать, тогда беременную мной, и уехал на родину, в Британию. Здесь он ожидал найти убежище, так как последователи Гриндевальда не подвергались преследованию, если не было доказано факта их преступлений против подданных магической Британии. Речь Смита потеряла свою плавность, а фразы из тщательно выверенных стали грубыми и рубленными. Однако Дамблдор выступил с предложением провести совместное расследование, если совершенные на континенте преступления оказались чрезвычайно серьезны. По слухам, серьезность преступлений зависела от толщины кошелька, прикладываемого к письму с фамилией. Что-то похоже он провернет и потом, в 81-м-2-м. Моего отца выдали на суд русским магам, и они признали его виновным. Согласно договоренностям отбывать наказание он должен был у нас, но в последний день перед отправкой на остров отец попытался бежать, оказал сопротивление при задержании и предпочел смерть в тюрьме. Матери даже тела не выдали, а я, как сказали в Мунго, из-за тяжести переживаний беременной, родился сквибом. В 60-м, как только пошли слухи, что Дамблдора пророчит в члены Верховного суда, группа волшебников решила подать совместный иск против Дамблдора. Среди них была и моя мать. Через несколько дней я впервые вживую увидел его. В тот вечер я, играя, провалился в старый тайник в полу. Стал его исследовать и случайно стал свидетелем их разговора. Дамблдор уговаривал маму отступиться, ссылался на то, что муж ее пострадал через свои занятия темной магией. Из ответной, полной ярости речи матери я тогда и узнал эту историю. Они ни до чего так и не договорились. Дамблдор ушел, на прощание с угрозой посоветовав не пожалеть потом о своем решении. Еще через 3 дня должен был начаться суд, на котором широкой общественности планировалось представить какие-то доказательства преступлений Дамблдора. Сделать это нужно было как можно быстрее, так как члены Верховного суда обладают иммунитетом к судебному преследованию. Но за день до начала первого заседания на особняк, где собрались основные обвинители и свидетели, напали неизвестные. Когда прибыли «Авроры», живых в обгорелых развалинах дома уже не было. На своей приветственной речи в честь избрания судьей Визингамота Дамблдор лицемерно скорбел вместе с родственниками погибших, обещая, что приложит все усилия, чтобы такого больше не произошло. Угрожали и мне. В результате я был вынужден бежать и жить среди маглов, не имея там ни средств, ни знакомых, на чью помощь можно было бы рассчитывать. Это были трудные годы, но я справился. Работая по 20 часов в сутки, я накопил денег на неплохое магловское образование. Удачно устроился на работу, женился, тоже на скрипке. Жизнь вроде наладилась, оказалось, что если сохранить за собой доступ хотя бы к слабеньким зельям, у маглов можно неплохо устроиться даже скрибу. А в 80-м опять все рухнуло, когда штурмовая группа дамблдоровских выкормышей напала на мой дом. Напала по ошибке, но чтобы в этом их убедить, мне пришлось выдержать несколько часов пыток. Мне пришлось, жене пришлось, но она, в отличие от меня, их не пережила. Мне пришлось прислушаться к доброму совету и снова бежать, уже вообще с островов, так как при Дамблдоре, верховном чародее Визингамота, ни о какой справедливости и мечтать не приходилось. Достаток, свобода и даже жизнь при нем мне не гарантировались. Авроры не могут атаковать ни того, а то, что тебя отпустили, не извинение, а ошибка. Так за что мне любить Дамблдора, а вот ненавидеть за многое. Поэтому, узнав от своих приятелей полукровок, что вы вернулись, я решил не ждать, когда мне сломают жизнь в очередной раз, и, наконец, отомстить. Я завершил свои дела в Америке и вернулся в эту страну. И вот я здесь, перед вами. Хаем, ты здоров, не стар, вполне мог и дальше оставаться там, где был. Почему же ты не только вернулся, но еще рискнул прийти ко мне, зная о моих отношениях к отбросам волшебного мира? Я ненавижу, не стоит даже пытаться мне врать. Да, вы правы, повелитель, не так уж и сильно я его ненавижу. Смирился за годы, хотя и всегда готов пустить ему пулю в спину. Тем более, мстить ради одной лишь только мести, это непродуктивно. Да, я здоров, хотя не так уже и молод, но я еще успею и послужить вам, и пожать плоды своей помощи. Вернемся к ширме. Не думаю, что очернить Дамблдора получится, Хаем, вообще получится, пока он жив. В мире маглов оппонент не обрушит на тебя адское пламя в ответ на брошенное в лицо оскорбление. Это так, но может нанять убийц, террористов, государственных служащих, чтобы решить проблему надоедливого соперника. И для этого ему не нужно быть великим волшебником. Было бы желание и деньги. Однако, к моему огромному сожалению, я вынужден с вами согласиться. Пока среди сотрудников министерства большая половина училась в Хогвартсе, где запомнила Дамблдора добрым дедушкой, кормящим сладостями, любая пропаганда бессильна. Поэтому более выполнимым, как мне кажется, будет опорочить министерство, сделать из него тирана и деспота, карающего направо и налево. Более того, многим в министерстве, начиная с замов министра и заканчивая последним поломаем, это даже понравится. Они будут не играть, а совершенно искренне жить этим, что, несомненно, лишь приблизит нашу победу. В перспективе данная стратегия может привести к тому, что в головах обывателей выбор уже будет стоять не из двух зол. Выбирать будут согласно принципу «кто угодно, лишь бы не этот». То есть власть даже не придется захватывать. Ее нам просто под рукоплескание отдадут. А если при вступлении в должность еще и объявить об отмене самых одиозных законов прежнего правительства, которое должно хорошенько почистить для нас политическое поле от неугодных и потенциальных бунтовщиков, вы еще и приобретете невероятную любовь и обожание толпы. Чтобы это случилось, нам следует, на мой взгляд, предпринять следующие шаги. Для начала, нужно подобрать человека, который бы истово жаждал власти. Ученик, перебил Скриба Волдеморт. Да, учитель, у тебя среди министерских знакомых нет ли такого, кто хотел бы стать министром? Есть, учитель, даже не один. Это не нужно, перебил меня Волдеморт. Видишь, даже дети знают, что там каждый хочет стать министром. Так что это не проблема. Я могу продолжить, говори. И Смит продолжил. Лекция о прикладных аспектах политики длилась несколько часов. В отличие от Бинса и Снейпа, Смит подавал материал умело, живо, интересно, с долей юмора. Так что лично мне лекция показалась очень полезной и запоминающейся. Волдеморту, похоже, тоже, так как вопросами и замечаниями он профессора прерывал редко, а когда Сквиб охрип, волшебник даже наколдовал стаканы и графин, который наполнил водой из палочки. «Что ж», — задумчиво сказал Вальдемар после того, как его гость окончательно выдохся, — «почему-то у меня сложилось впечатление, что последний час лектора слушал я один, а Вальдемар раздумывал о чем-то совсем другом. Повелитель, достоин ли я в будущем награды?» — заискивающе спросил Смит. «Хм, да», — кивнул Вальдемар и хорошо знакомым жестом повел волшебной палочкой. «Авада Кедавра», — зеленый лучик попадает в даже не успевшего удивиться Смита, и тот обмикает в кресле. «Флинтифорс», — тело Сквиба съеживается, превращаясь в небольшой коробок. «Вот достойная тебя награда». Переход от лекций к убийству произошел так быстро и неожиданно, что я только рот приоткрыл в изумлении. Посмотрел на коробок спичек, сделанный из бывшего всего 5 секунд назад живым человека, и перевел ошарашенно вопросительный взгляд на темного лорда. Он еще не успел до конца разобрать мои ошибки, Вальдемар чего-то решил пояснить мне причины своей жестокости, как я уже все понял и приговорил его, в том числе и за непомерную наглость. Холодный пот мгновенно пропитал пижонистую рубаху, которую я так и не переодел после экзамена. Почему-то только сейчас я за деревьями постоянных ежедневных неприятностей и круциатусов от сурового учителя вдруг увидел лес несовместимых с жизнью проблем. Ведь ответной репликой на мой оммаж, заканчивающийся проникновенным, и да пребудет во веки веков свидетелем сей клятвы сама магия, что крайне похоже на отдать все свои знания и все свои силы вам, повелитель, очень просто могло стать нелюбопытно, а тоже, Авада Кедавра. Однако, несмотря на это, у него получилось меня заинтересовать, продолжил объяснение Вальдемар. Будучи всего лишь Сквибом, он умудрился не только понять все правильно, но еще и в одиночку дойти практически до моего кресла. Если бы не Белла, я еще задам несколько неприятных вопросов отвечающим за охрану, но такая настойчивость и такой талант были достойны того, чтобы его перед смертью выслушали. Но, использовать министерство в борьбе против Дамблдора, неужели, ученик, ты веришь в то, что твой учитель настолько туп, что не додумался до такой простой идеи? Думаешь, это простое дело для человека, у которого за спиной гордость за великих предков и больше ничего, стать старостой сначала факультета, а потом и школы? Слова нет любого из деканов, и никакого префектства, поэтому хорошие отношения должны были быть налажены с каждым профессором. Но мало было стать, гораздо сложнее продолжать быть. За возможность купаться в мраморной ванне приходилось дорого платить. Арбитр, решение которого сильно не понравится хотя бы одной стороне конфликта, арбитром пробудет недолго. Так что тебе еще, может быть, лекция и показалась любопытной, но я эти основы перерос еще в Хогвартсе. Тебе ведь понравилась лекция? Ну, ты все равно продолжаешь считать, что я разбрасываюсь достойными кадрами. Не удивляйся, если я спокойно читаю тебя, то Сквиб и подавно, открытый лист для Лиги Лименции. Я не убиваю ради утоления ненасытной жажды крови, как иногда делают потерявшие разум и контроль нелюди вроде гоблинов, вампиров и оборотней. Услышав такое заявление, мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы зажать свое естество в кулак и не только не дернуться взглядом в сторону коробка спичек, но даже и не подумать что-то вроде «да-да, конечно». Вальдемар тем временем продолжил. «Я не швыряю авады направо и налево. Я казню только тех, кто этого действительно заслужил. Не только наглостью, не только. Он был шпионом Дамблдора. К счастью, мой старый учитель, нацеливая предателя, не учел, что я изменился, и в слезливую сказочку больше не поверю. В памяти нашего покойного гостя нашлась закрытая мощными блоками область длиной в неделю за август прошлого года. До этого момента ничего интересного, а после Сквиб вдруг воспылал ярой жаждой мести великому волшебнику. Сквиб, великому волшебнику, для чего нужно было в обязательном порядке найти и наняться ко мне на службу. В его мыслях это объяснялось эгоистичным желанием денег и поудовлетворять свою жажду власти, однако кто поверит в такую ерунду? Сквиб и у Макглав жил неплохо. Неделя. Сколько может вложить в голову несопротивляющемуся опытный легилимент? Очень много. Например, в правильном ключе раскрыть правду о том, что в действительности произошло с его матерью. Ведь тех идиотов убрали не боевики Дамблдора. Это я знаю точно. Хм. Быть настолько уверенным можно только в одном случае, подумал я. Нет, не я, понял мой косой взгляд учитель. Или, как вариант, прочитал мою мысль. Не лично, во всяком случае, это была интрига некоторых лордов, которые мстили за своих племянников и племянниц, отданных на расправу волшебникам с континента. Отомстить и убить Дамблдора у них не получилось, все же он действительно великий маг, поэтому они решили расправиться с ним политически. Интрига простейшая, а какая действенная. Собрать под своим патронажем толпу наивных и нетерпеливых недовольных, заявить о них пошире, а потом вырезать погромче. На кого падут подозрения? Естественно, Дамблдора в случившемся никто в лицо не обвинял, потому что и не собирался. Отсутствие формального обвинения – это еще и отсутствие возможности оправдаться. Бороться же со слухами можно бесконечно и столь же безрезультатно. В качестве финального штришка к картине Дамблдор втихую убирает неугодных, следовало правильно объяснить произошедшее выжившим родственникам, чтобы они не забыли зло, угрожали ему. Волдеморт скривил свои тонкие губы в презрительной ухмылке. Кому он нужен, Сквиб? Люди, способные вырезать сотню приготовившихся ко всему волшебников в заранее укрепленном мэноре, угрожать не умеют. А вот чтобы помнил и ненавидел. Самое смешное, что Дамблдор что-то такое знал или предчувствовал, поэтому и посоветовал матери Смита отступиться. Слова любителя давать вторые шансы тем, кто ему будет полезен, были не угрозой, а искренним советом и предупреждением, который был понят строго противоположным образом. Запомни это, ученик. Важно не только, что ты говоришь, но и то, как тебя поняли. Меч это обоюдоострый, и недомолвками можно как обмануть, так и обмануться. Что-то не похоже, чтобы позиции Дамблдора эта история как-то поколебала. Я о ней даже и не слышал, вставил я свою реплику в паузу речи учителя. Кто надо, тот помнит. Лорды и не планировали мгновенной победы. Получилось бы его свалить сразу, удивительная удача, не получилось. Пусть и дальше все идет, как изначально задумывалось. А задумывалось, что пройдет год, 10, 50, и факты забудутся, а пятно на репутации останется. А где уже есть одно, там легче прилепить другое, третье, десятое. Придет время, ослабнет, и его опоздают на лодку. К сожалению, Дамблдор оказался далеко не так прост, чтобы попасться в настолько простую ловушку. Не только по гриффиндорски храбр, но еще и по слизерински хитер. Мало того, что в кулуарных беседах он не стал оправдываться, так еще наоборот, намеками давал понять интересующимся, что все это – чистая правда. И воспринимать его после такого стали не только с уважением, но еще и со страхом, чем он свел баланс результатов атаки на себя практически в ноль. Как его с такими талантами шляпа в дом Гордрика отправила, а потом нас называют интриганами, усмехнулся Волдеморт. Макглов и Сквибов я презираю, но предателей ненавижу, у них нет шансов. И первый признак предательства – это стертая или заблокированная память. На это должна быть очень серьезная причина. Ты понял меня, намек был прямее некуда. «Да-да-да, учитель», опять обильно потея истово закивал я, «больше никаких стертых воспоминаний об убийствах, хватит играть с огнем, похоже, лимит на удачное стечение обстоятельств, сам того не заметив, я выбрал под ноль, лучше помнить неприятные события, чем превратиться в растопку», подумал я, «но, ты смеешь со мной спорить?» Волдеморт пока еще только удивился, «а, нет, конечно же, я о другом». Получается, Сквиб лгал, весь его анализ, все предложения, все это, красивая фальшивка, чтобы обмануть вас, учитель, а выглядело все очень достоверно. Зря слушал, расстроенно произнес я, недовольный своей доверчивостью. В местном обществе это несовместимый с жизнью дефект мышления, и вдвойне обидно, что такая вкусная и чрезвычайно полезная выжимка по прикладным аспектам политтехнологий раз, и на самом деле оказывается ядовитой пустышкой. Нет, слушал ты не зря, прямого обмана там не было, и слова были честны, и история была полностью правдива, как он ее видел, конечно, даже план относительно неплохой сулит серьезный выигрыш в будущем. Должен признать, что некоторые некритичные, но достаточно любопытные моменты мне не были известны. Можно сказать, что шпион неплохо послужил мне, чем заработал себе легкую смерть, а не многодневную пытку. Белла очень просила, однако в его аккуратном, логичном и несложно исполнимом плане есть один не устраивающий меня момент, который старательно обходился стороной, а именно, время. Он очень долог, и мне очень хотелось бы узнать, почему или для чего Дамблдору вдруг потребовалось занять меня на 4-5 лет, на что он потратит это время. Поэтому я и слушал шпиона так долго, одновременно легилиментя его, ведь то, что один спрятал, другой всегда может найти, пусть искать нужно в памяти скриба, найти. Темный лорд, глубоко задумавшись, надолго замолчал. Минут через 10 я решился потревожить темного лорда. «Учитель, можно спросить?» «Спрашивай, ученик. У меня вопрос по поводу нежелающего уходить добром Фаджа. Вы не поверите, учитель. Я сегодня был в министерстве и...» «Да, чем ты меня порадуешь?» «Порадую. Меня на разговор вызвал Фадж, и он...» «Молчать, а?» «Осекся я, сбитый с толку. Ты пришел ко мне сегодня, надеюсь, не для того, чтобы молить о прощении за провал. Ты сдал экзамен, Крэп?» Чуть нахмурился Вальдемарт, и я ощутил давление темной магии, как холодным злым ветерком с запахом тлена повеяло. Пока только слегка, но в любое мгновение сквозняк мог превратиться в шторм, так что отвечать нужно очень быстро. «Да, учитель, сдал, учитель, получил выше ожидаемого, не знал заклинания вызова авроров, даже не думал, что такое глупое заклинание вообще существует». «Да», усмехнулся Вальдемарт, «существует. Но заклинание не глупое. Это благодаря мне никто в ДПМ на него не рискнет ответить. Так зачем ты пришел?» «Меня вызвал к себе Фадж. Мы с ним поговорили», — сказал я и задрал голову повыше, чтобы учителю были видны мои глаза. «И...» — не понял Вальдемарт. «Читайте. Там магическая клятва», — пояснил я, выталкивая наверх воспоминания о недавней встрече. «Хаэм, Легилиминс», — произнес темный лорд. «Согласно принесенному обету я не мог никому ничего из того, что произошло тогда при разговоре с Фаджем, сказать, написать или передать в виде воспоминаний для Омута. Однако на легилименцию запрета не было. Идея Фаджа была в том, что никому, в том числе и Аврорам, по своему ли желанию, по чужому ли, но проболтаться я не смогу. Дело при этом не пострадает. Упивающимся хватит моей просьбы о встрече, ну а тот, кого не называют, если я к нему попаду лично, пусть лучше меня сам прочитает. Понятно дело, Фадж старался не ради меня, а ради себя любимого. Максимально исключал возможность напутать при передаче. Так и вышло. Вальдемарт внимательно просмотрел мои воспоминания, прочитал свиток с предложениями и с удовлетворением произнес. «Занятно. Операцию по устрашению я только начал, еще и треть целей не казнены, а с корабля уже побежали даже самые жирные и ленивые крысы. Вот только, как обычно, счастье темного лорда посетило ненадолго. Спустя пару секунд он внезапно изменился в лице и впился в меня взглядом своих страшных красных глаз. Взмахнул волшебной палочкой, активируя какие-то заклинания вокруг, я не успел разобрать какие именно, и излучая во все стороны злобу и жажду крови вкратчиво, отчего становилось только страшнее, спросил: «Ты ничего не хочешь мне рассказать? Замри, ученик». В отличие от Фаджа, учителю не нужно было забивать меня в колодки. Достаточно всего лишь приказа, а остальное сделает моя магия и ученическая клятва. А теперь ответь мне, не считаешь ли ты, что это как-то слишком подозрительно? Разрешаю говорить, отвечай честно, ученик. Нет, не считаю, ответил я правдиво, потому что действительно не понимал, что так всполошило темного лорда. Идиот, Вальдемарт понял свою ошибку. Обратная сторона полного подчинения, буквальное выполнение приказов, в том числе и самых глупых. Но виноватым, конечно же, оказался не он, а я. Шпион Дамблдора появляется у меня в тот же день, когда ты разговариваешь с Фаджем. Как ты это объяснишь, учитель? Вы думаете, что я вас предал? Это не так, я же все это время был у вас на виду. Но если не верите, смотрите, учитель, пожал я плечами и снова поднял голову с широко раскрытыми глазами. Легилиминс, произнес Вальдемарт, не поверив в мою искренность. У меня в памяти пролетели картинки последних недель, где, как ожидаемо, не было никакой крамолы и никаких пробелов, кроме вырезанного часа убийства Боунс. Именно это место и вызвало наибольшие подозрения темного лорда. Чертова Боунс, думал я, пока учитель без всяких сантиментов жесткой легилименции и с полным комплектом сопутствующих ощущений пытался выдавить из моей памяти хотя бы 1-2 кадра. Даже после смерти она умудряется мне гадить. Точно нужно было труп с собой брать. Хочу убить ее еще раз, и на этот раз ничего у себя в памяти не стирать, чтоб ее в аду черти жарили как следует. «Отомри», — отпустил меня Вальдемарт. Последними воспоминаниями, что его заинтересовали, была моя разборка с Лоттой. Рассмотрев их, темный лорд настолько оттаял, что даже немного весело поулыбался. Больному нарциссизмом в крайней форме всегда приятно, когда рядом есть придурковатый подчиненный, на фоне которого так легко и удобно подчеркивать, что ты сам не просто гений, а вообще, бог. Пока я пытался отдышаться, темный лорд призвал откуда-то лист пергамента, что-то черканул короткое, после чего направил на него волшебную палочку и произнес: «Марс Морди, вот, передашь Фаджу мое разрешение, мне можно посмотреть?» Поинтересовался я. «Хорошо, что потроша мою память, Вальдемарт был безжалостен, но аккуратен. Ничего не повредил у меня в голове, так что стоило ему прекратить, как боль сразу же исчезла. Почти. Смотри», — разрешил Вальдемарт и взмахом руки отправил свиток мне в руки. На свитке, когда я его развернул, обнаружилась короткая согласенная метка мрака, извивающаяся, как на колдографии. «А что, и так можно?» — удивился я. «Да, я специально разработал заклинание метки как универсальное. Наложить ее можно на что угодно, на волшебника, магла, лист пергамента или даже воздух. Свойства будут зависеть от материала, ну и от заклинателя, конечно же. Пойдешь к Фаджу, заодно убери мусор», и кивок в сторону коробка спичек. Я послушно подобрал труп и замялся. Задавать следующий вопрос было, откровенно говоря, боязно, особенно после всего случившегося, но уж слишком был он интересным и важным для меня. Правильное понимание мотивов учителя может как-нибудь спасти мне жизнь. Тем более тему эту в разговоре поднимали и без меня, так что мое любопытство не будет иметь фатальных последствий. «Что?» – спросил меня темный лорд, видя, что я совсем не тороплюсь к двери. «Учитель, а можно задать неприятный вопрос?» «Рискни», – одними губами улыбнулся Вальдемарт. «По поводу новых сложностей, это, ну, скажите, а как так получилось, что вы возродились не собой, а таким вот? Это хвост в ритуале ошибся?» «Нет, это Поттер-р-р-р», в мгновенно вспыхнувшем бешенстве прошипел Вальдемарт имя своего врага. «Это его порченная кровь сделала меня таким, а вот теперь отсюда лучше валить», подумал я, и пока Вальдемарт, задыхаясь от злости, не придумал причину для Круциатуса, вежливо поклонился и сбежал. Вернувшись домой, я отмахнулся от Уина и отправился в кабинет, крепко подумать. «Интересно, сколько мне теперь помариновать Фаджа?» Развалясь в кресле главы, размышлял я, машинально подбрасывая в руке спичечный коробок. Совать его в карман я не стал, а то неизвестно, сколько там еще продержится трансфигурация. Идти прямо сейчас глупо, ибо это означает открыто и честно признаться в службе темному лорду, а совершать такой каминг-аут еще год будет крайне тупо. Тут и неуемный Скримджер, и Боунс – это та, которая единственная осталась, что ей в голову взбредет. Не-не-не, но и передержать того, кто не хочет больше быть министром, тоже нехорошо. Так сколько? Неделю? Или хватит 3 дней? Хочу в отпуск со спокойной душой поехать. Ах, отпуск. Интерлюдия 40. Уже 6-й год подряд Джон Мейджор, 72-й премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, мог называть традиционную резиденцию английских премьеров на Даунинг-стрит 10 фальшиво небрежным словом «моя». Когда-то, поначалу, это наполняло его сердце радостью и безумной гордостью, но очень быстро они сошли на нет под давлением выполнения ежедневных должностных обязанностей. Казалось бы, сложностью и ответственностью трудно удивить бывшего министра по социальным вопросам, заместителя министра финансов, министра иностранных дел и канцлера казначейства. Однако посту носителя верховной власти монарха в Совете это удалось. «Мистер Барлоу, на сегодня вы можете быть свободны». 53-летний политик-консерватор коротким кивком отпустил своего 40-летнего персонального помощника, открыл дверь и зашел в кабинет. Когда-то власть и богатство, ни один премьер никогда не жил на одну лишь мизерную, в 150 тысяч фунтов в год размером зарплату, не могли не приносить удовлетворения. Когда-то, но не в случае перманентного аврала по проводке линкора Великобритания из текущего шторма кризиса прямо под удары следующего, поддерживая на лице спокойную мину, тяжко вздохнул про себя достопочтенный премьер-министр. Подтверждением небезосновательности тяжелых мыслей являлась лежащая на столе толстая стопка свежих документов, сверхсрочных и сверхважных вопросов, решение по которым мог принять только премьер-министр. Но садиться за стол и начинать хотя бы простое ознакомление Мейджор пока не собирался. Тому была весьма уважительно звучащая отговорка: нужно было подготовиться к важному разговору. Буквально с минуты на минуту должен был состояться таковой с очередной гориллой, президентом маленькой, но очень гордой страны, нищей самой по себе, но расположенной так, что под контролем, пусть и не афишируемым, Британии она могла доиться чистым золотом. Или же создать кучу проблем своим соседям, геополитическим соперником страны, над которой никогда не заходит солнце. Пока еще не заходит, но в следующем году китайцы отнимут у нас Гонконг, и на этом история закончится. Как бы хотелось сказать что-то в духе: «Ах, договор, ну и что, что 10 лет назад мы подписали соглашение о передаче, все уже изменилось». Никто бы этому даже не удивился. Англия традиционно руководствовалась, как когда-то емко выразился коллега, 35-й премьер-министр, духом своих интересов, а не буквой каких-то там бумажек, быстро теряющих силу. Но, увы, с этим ничего, совсем ничего нельзя поделать. Сейчас, увы, уже не 19 век, когда парой полков ирландских и индийских туземцев под командованием английских офицеров можно было поставить на колени варварскую страну с населением в 400 миллионов. Теперь партнер имеет достаточно силы, чтобы противостоять напору. Я рвался наверх совсем не для того, чтобы войти в историю премьером, на котором солнце Британии закатилось. А получилось именно так, с грустью думал министр. Часть из лежащих на столе папок как раз и содержала в себе отчеты о последних, судорожных попытках предотвратить это печальное событие. Насколько было известно Мейджору, ни одной успешной среди них не оказалось. Что бы ни пробовали, и подкуп, и шантаж, и давление, и угрозы, ничего больше не помогало. Конечно, экономические интересы Британии традиционно ущемлены не были, но факта, что империя, пусть она называется уже не так, продолжает терять подконтрольные территории, это не меняло. Именно внезапный приступ острой печали и являлся истинной причиной нежелания работать с документами. Да и, действительно, в чем-то глупо, только-только начнешь работу, и сразу же звонок, а потом снова вникать. Что ж, пока телефон молчит, можно позволить себе немного расслабиться. Например, потянуться, покрутить, помассировать шею, подойти к бару и налить себе чуточку, только чтобы взбодриться, скотча, вернуться к окну и невидяще уставиться на улицу, вид которой уже многие десятилетия не меняется, прислониться плечом к раме, а потом и вовсе по-простому присесть на краешек подоконника и погрузиться в воспоминания. Джону Мейджору было что вспомнить, особенно за последние 10 лет. Правда, жизнь во многом напоминала зебру, то белая полоса, то черная. Стремительный взлет популярности в консервативной партии, уверенная победа над Тэтчер на внутрипартийном фронте, принесшая ему в 90-м кресло премьера, и сразу же, война в Персидском заливе, за которую многие его сильно не взлюбили, фееричная победа консерваторов на выборах 92-го года, победа, в которую никто не верил, но которую своей страстной риторикой Мейджор буквально вырвал из рук расслабившихся лейбористов, надолго закрепила за ним второй по важности пост Великобритании. К сожалению, в последнее время белые полосы имели тенденцию становились все уже и уже, стремясь толщиной приблизиться к нитке. Проблемы не ограничивались китайским наследством. Так, не успели еще окончательно стихнуть хлопки пробок праздничных бутылок шампанского, как грянула черная среда, биржевая паника и экономический кризис, в результате которого фунт по отношению к доллару всего за два месяца упал на чудовищные 25%. Потом удачная приватизация британской железной дороги, боснийский вопрос, говяжья война с ЕС. Естественно, Мейджор боролся. Однако попытка изменить имидж и предстать на внутриполитическом фронте в амплуа жесткого политика окончилась неудачей. Так, обострение ситуации с Шин Фейн, даже при мысли о возможных переговорах, с которой у меня все внутри переворачивается, вылилось в новый виток напряженности, в том числе и в форме прогремевшего на весь мир теракта в Хитроу. Сразу же за этой ошибкой начались нападки со стороны оппозиции за его примирительный подход к европейским делам, так не схожий с политикой предыдущего премьера, «Железной леди». Иронично, что именно за прямо противоположное не любили смененную мною Тэтчер, грустно улыбнулся Мейджор. Толпе не угодить. Споры, в том числе и внутрипартийные, по поводу степени интеграции в ЕС, освистанная не только лейбористами, но и некоторыми членами консервативной партии кампания «Назад к истокам». В итоге в прошлом году его рейтинг упал до невероятно низкого уровня. Чтобы хоть немного унять накал внутрипартийной истерии, Мейджору пришлось пойти на крайние меры. Почти что по стопам Тэтчер официально уйти с поста главы консервативной партии, инициировав таким образом перевыборы. В отличие от прошлого премьера выборы оказались им выиграны, но с таким мизерным отрывом, что все это мало что изменило. Традиционно, в схватке за место на политическом Олимпе не было запрещенных приемов. В ход шли любые, даже самые абсурдные обвинения, к которые апеллировали не к здравому смыслу, а к краткосрочным негативным эмоциям, дабы в несколько этапов сформировать и зафиксировать в мозгах избирателей отрицательный образ нынешнего премьер-министра. То, что рухнул мост и в реку съехало сразу 12 машин, в результате чего люди получили травмы, а некоторые вообще погибли, без всякого сомнения ужасно. Но возмутительно даже предполагать, что на строительство и поддержание мостов в рабочем состоянии правительством выделяется недостаточно средств. Сейчас лучшие эксперты проверяют подрядчика и остатки моста. Вон, их предварительный отчет у меня на столе. Я помню его почти наизусть. Состояние построенного 10 лет назад моста оценивается как хорошее. В постройке и эксплуатации нарушений выявлено не было. Причиной обрушения является случайная синхронизация фазы собственной частоты колебания моста и перемещавшихся по нему пешеходов и автомобилей, наложившаяся на микроземлетрясение. Вероятность следующего такого совпадения 10 в минус 9. И что, вот это вот говно я должен произнести перед избирателями, а вдруг среди них окажется хоть кто-то, кто соображает в технике и строительстве. А недавнее ужасное убийство, неизвестный преступник убил женщину, после чего поджег труп и выкинул его прямо посреди Glitchell Gardens. При этом каким-то образом умудрился остаться никем не замеченным, и продолжает оставаться не только непойманным, но даже и неизвестным. И виноват в случившемся, естественно, не очередной жаждущий славы подражатель Джека-потрошителя или Джека-раздевателя, а, конечно же, лично премьер-министр, сокративший штаты службы столичной полиции. Ну попадись он ко мне в руки. Причины для злости у Мейджера были весьма основательными. Мало того, что преступник выбрал для громкого и показательного преступления почти что самый центр Лондона, полный как туристов, так и далеко не простых местных. Хуже, что по неприятному совпадению на соседних Харрингтон Гарденс у своей подруги в то время гостила Сара Фергюсон. Конечно, она теперь больше не была женой принца Эндрю, герцога Йоркского, седьмого наследника британского престола, но она все еще оставалась герцогиней Йоркской и матерью принцесс, восьмых и девятых в списке престола наследия, со всеми вытекающими из этого правами и связями, да и подруга у нее под стать. 2 августа обе насмотрелись такого, что волна поднятого ими недовольства «хотим жить в нормальном районе», а не в еще одном Ист-Сайде или Южном Бронксе грозило превратиться в идеальный шторм. Если даже при встрече у премьера об этом поинтересовалась сама королева, то страшно подумать, какой прессинг пришлось выдержать главе столичной полиции. Как будто всем нам и без этого проблем с имиджем мало. Только-только закончился один непростой бракоразводный процесс, а самый важный и вовсе в полном разгаре, так королевская семья снова оказывается втянута, пусть всего лишь краем, в неприятные события. Ладно, в прессе побеснуются и переключатся на следующий скандал, но самое смешное обвинение. Ураган, неизвестно откуда обрушившийся на западные графства и нанесший огромный ущерб как людям, так и имуществу. Как, скажите мне на милость, я должен был предотвратить это? Ладно, обрушение моста, наверное, оппозиция включит в список моих должностных обязанностей стоять снизу под каждым аварийным и придерживать пролеты от обрушения, как, по слухам, делали комми. И с убийствами есть вариант. Накинуть плащ, нахлобучить на голову каску Бобби и в свободное от основной работы время бегать по Ист-Энду в поисках преступника. Но ураган, как, по их мнению, я должен был его предотвратить, если даже для метеорологов он стал полной неожиданностью. А, наверное, нужно было надеть на руки что-то вроде крыльев и быстро-быстро махать навстречу, отгоняя циклон. Причем, не в одиночку, а вместе с моим помощником Гербертом Чорли, у которого из-за организованной в прессе травли на этой неделе случился нервный срыв. Вот из таких предложений и рождаются потом легенды, на поколение вперед позорящие Британию, вроде дрессированных чайкой боевых пловцов с кирками для разбивания перископов подводных лодок в качестве противолодочной обороны, или же пехотных взводов противотанковой обороны, вооруженных рельсами, обернутыми пропитанными бензином одеялами. Размышления министра прервало раздавшееся за спиной тихое деликатное покашливание. Он замер, уставившись на свое отражение в окне. Ему был знаком этот кашель. Он слышал его раньше и отлично запомнил как провозвестника неприятностей, с которыми ничего не может сделать даже мощная британская полицейская машина. Мейджор медленно обернулся. В комнате никого не было. Тогда он перевел взгляд на дальний темный угол, в котором висел один единственный портрет. На небольшой, написанной маслом и сильно потускневшей от времени картине был изображен невысокий мужчина в длинном серебристом парике по моде начала 17 века. Именно он, в нарушении всех законов науки и здравого смысла, и привлекал к себе внимание вежливым кхе-кхе. Да, Джон постарался, чтобы в голосе прозвучала надменная уверенность, которой на самом деле не было. Слишком эффектным в далеком уже 90-м году оказалось то представление, когда новому премьер-министру предоставили информацию о существовании на территории Великобритании колонии нелюди, существ, выглядящих как обычные люди, но обладающих невообразимыми силами. На мгновение мелькнула надежда, что никто не отзовется, что он просто заработался, что ему это просто показалось, что сейчас прозвенит звонок, и привычная и понятная горилла начнет торговаться с ним о цене за принятие выгодных Британии законов и внешнеполитических деклараций, и премьер-министр самой Великобритании, главы Содружества наций, над которым как и в сталь пока еще никогда не заходит солнце, будет с легкостью ковать уважаемого партнера, выбивая из него наиболее выгодные условия. Смешно. Раньше величайшая империя мира платила варварам, чтобы они защищали ее границы. Сегодня величайшие империи мира сами варвары платят за то, чтобы защищать ее границы. Власть капитала, грандиознейшее изобретение человечества, удовлетворение хорошо сделанной работой на мгновение отвлекло премьера от тяжких мыслей. К сожалению, всего лишь на мгновение. Вот только с колдунами она не работает. Ничто не работает, кроме заключенного 300 лет назад соглашения, которое колдуны соблюдают очень странно. Так, как самим Богом дозволено их соблюдать только нам. Мэйджор злился и боялся. Он ничего не мог сделать колдунам, которые одним мановением руки, как в древних жутких легендах о волшебном народе, могут превратить любого человека в лягушку. Мечты министра остались всего лишь мечтами, так как ответ последовал сразу же. Твердый, с хрипотцой голос четко, будто читая заранее подготовленный текст, произнес: «Премьер-министру Макглав, необходимо срочно встретиться. Пожалуйста, ответьте незамедлительно. С уважением, Фадж». Непостижимым нормальному человеку образом мертвый, нарисованный краской человек выжидающе поглядел с портрета на живого. Замялся премьер. «Видите ли, сейчас не самое подходящее время для беседы. Я жду важного звонка от президента. Об этом не волнуйтесь. Звонка не будет», весьма невежливо перебил его портрет. «Но мне действительно нужно поговорить». Начало прозвучало настолько жалко, что он решил не договаривать фразу, но этого и не потребовалось, так как на незаданный вопрос уже последовал быстрый ответ. «Мы устроим так, что никто не сможет дозвониться до вас. Вы поговорите со всеми желающими позже», надменно произнесла картина. «А сейчас, будьте так добры, ответьте министру Фаджу». «Ну что ж, хорошо», кивнул премьер-министр. «Я готов принять ХММ мистера Фаджа». Мэйджор подошел к столу, на ходу поправляя ослабленный галстук. Только успел он сесть в кресло и возвратить лицу спокойное и уверенное выражение, как в глубине пустого камина вспыхнуло пламя необычного зеленого цвета. Стараясь ничем не выдать беспокойства, премьер-министр наблюдал, как очередной язык пламени, невероятным образом выкручиваясь наизнанку, превращается в человека. Огонь исчез, и колдун, выйдя из камина, как из банального дверного проема, на старинный коврик принялся спокойно и как-то совершенно по-домашнему стряхивать залу со своих рук, длинной мантии в тонкую полоску и шляпы котелка. «Уф, премьер-министр», — произнес Фадж, протягивая руку для приветствия, — «рад нашей встрече». Мэйджор, мягко говоря, никакой радости от встречи не испытывал. Появление этого существа и само по себе было всегда довольно пугающим, к тому же оно означало образование у главы правительства новых и крайне неприятных проблем, решить которые самостоятельно колдуны то ли не имели желания, то ли не были в силах, поэтому честь прибирать за ними оставляли нормальным людям. Правда, в этот раз кое-что заметно выбивалось из стандарта таких встреч. Фадж выглядел совершенно измученным. Он похудел и осунулся, шевелюра поредела, седых волос прибавилось. Премьер-министр Великобритании не может быть плохим аналитиком. Не был им и Джон Мэйджор. Он отлично понимал, что если уж политик доводит себя до такого состояния, то простым людям это предвещает совсем уж неприятные новости. Но сегодняшние проблемы, судя по всему, ожидались особо омерзительными. «Ну, хотя бы ни у одного меня проблемы», — удовлетворенно подумал Мэйджор, рассмотрев своего коллегу повнимательнее. «Однако манеры есть манеры». Поэтому, сделав вид, что ничего не заметил, Человек вежливо поприветствовал колдуна и приглашающе указал в сторону богато украшенного кресла, особо неудобного, предназначенного для самых неприятных собеседников, тех, чьего влияния хватало на то, чтобы оказаться в этой комнате, но было недостаточно, чтобы просто приказывать, предложил налить напитки. От выпивки Фадж, пододвинувший тяжеленное кресло к столу премьер одним небрежным жестом своего зажатого в правой руке стека, отказался. «Тогда чем я могу вам помочь?» – спросил Мэйбжору усевшегося напротив него колдуна. «Опять кто-то сбежал?» «Нет, да, нет, это все так сложно. Даже не знаю, с чего начать, чтобы Макглу было понятно», – пробормотал Фадж, положив котелок себе на колени. «Ну и неделька выдалась, ну и неделька. Я полагаю, у вас тоже неприятности, чуть суше», подчеркивая тем самым, что у него хватает и своих забот, чтобы безропотно взвалить на себя еще и чужие, осведомился премьер. «Неприятности? Да, можно и так сказать. Уж приятностями у нас их точно никто не назовет», ответил Фадж. Устало потер глаза и мрачно взглянул на собеседника. «Впрочем, вы тоже не можете сказать, что вам о них ничего не известно. Тугодуму не стать премьер-министром». В голове у Джона Мэйбжора необъяснимые события последних дней, подобно кусочкам мозаики, мгновенно сложились в целостную картину происходящего. Брокдильский мост, убийство на Глитхау Гарденс, ураган в западных графствах – это все вы? – хриплым голосом спросил он. Осознав, кто именно виноват в его нынешних проблемах, Джон изо всех сил постарался совладать со своим голосом и руками. Уж больно сильно последние захотели тактильно пообщаться с горлом колдуна. И сжимать, до стона, до хруста. Фадж в ответ окинул его тяжелым взглядом. Он тоже прошел долгий и трудный путь к посту министра и многое понял в этой жизни. Плюс магия, поэтому спокойным лицом Макгла ничуть не обольщался. «Нас это тоже коснулось», — примирительно буркнул он. «К счастью, потери Макглов мизерны и легко исправимы», и тут же посетовал. «Хотя у вас же нет чего-то вроде репаро, чем мгновенно испортил все положительные впечатления от первой своей реплики. Она же стала последней каплей в чашу терпения и без того взбешенного последними событиями премьер-министра Великобритании. Обоснованная злость на чужих, на их упущения и ошибки, ставшими теперь его проблемами. Ненависть к тем, кто позволяет себе из-под тишка, совсем как ирландские террористы, убивать англичан, зависть к способностям, страх из-за полной беззащитности, желание долголетия, даже мелочная обида на обращение министра, которая из уст колдунов звучала предельно пренебрежительно. Когда даже у животных запоминают клички, они мою, премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, фамилию выучить брезгуют. Все это сплелось в единый клубок в душе Джона Мэйбжора и что-то важное там сломало. Этим что-то был страх, а вот злоба. Злоба осталась, захваченный новыми чувствами. Всю остальную часть встречи Мэйбжор провел как-то на автомате. Что-то слышал, что-то отвечал. Спокойно встретил еще одного колдуна, оказавшегося преемником Фаджа и представившегося Скримджером. Наверное, собеседники отнесли немного отстраненный вид Макгла на уважительный испуг перед мощью волшебников, но ему и на них, и их мнение теперь было, откровенно говоря, просто плевать. Пусть думают что угодно пока могут. Стоило только колдунам убраться обратно в камин, награжденными в спину мысленным, полным подсердечной злобы, чтобы вы там сгорели. Мэйбжор порылся у себя в столе, нашел какую-то небрежно заброшенную туда визитку, поднял телефонную трубку и набрал номер. Британия устроена таким образом, что, к огромному сожалению Мэйбжора, существуют некоторые люди, с которыми искать встречи первым приходится именно премьер-министру, а не наоборот. Например, как сейчас, когда один выводит свою родословную от основателя партии Вигов, а второй – от ярмарочного клоуна. Да, спустя пару минут из трубки послышался хриплый голос уже не молодого, но все еще достаточно бодрого мужчины. «Граф Шефтсбери, Джон Мэйбжор, мне очень лестно вас слышать, господин премьер-министр», – раздалось в ответ. На это, нарушив все неписанные правила поведения, пропустив традиционные беседы о погоде, Мэйбжор произнес: «Насчет того вашего предложения, скажем так, если я вдруг передумал, оно еще в силе, неожиданно, но, да, наше предложение в силе». «Хорошо, какие гарантии вы сможете мне дать?» «Хм, это, как вы понимаете, совсем не телефонный разговор. Где и когда мы сможем встретиться? Думаю, я смогу выкроить в уикенд на следующей неделе несколько часов для встречи со своим племянником. Вас это устроит? Да, благодарю вас. Я заеду к нему. Рад, что вы передумали. Надеюсь, я смогу разделить вашу радость. Если мы сделаем все как надо, то у вас будет много свободного времени для этого. Положив трубку, Джон мысленно ухмыльнулся. 3 года назад я отказался от совершенно невероятного предложения, принеся в жертву сохранению стабильности возможность взыскать некоторые долги. Теперь же, раз стабильности нет и уже не ожидается, то пора исправить эту ошибку. Глава 99. Менталист. Части. Тютяня-а, розовощекий младенец с некоторым сомнением посмотрел на меня, повернул голову в сторону спокойно стоящей рядом Винки, увидел ее страшненькую улыбку и сразу успокоился. Ви, он, Тяму, протянул он ручки к кучке игрушек. Видимо, несмотря на молчаливое одобрение няни, новые ощущения, как его держит на весу какой-то здоровенный незнакомец, ему все же не нравились. С ним все нормально? Спросил я. Да, хозяин Крэп. Будущий хозяин Барти прекрасно себя чувствует. И, Ви, он, уююююая. Барти задрыгался у меня в руках и еще сильнее потянулся к игрушкам. А это нормально, что он уже лепечет. Или, наоборот, плохо, что еще не говорит. Озабоченно спросил я. Барти был уже годик. Черт, всего лишь годик. Всего год прошел, а ощущение, что целых 5, столько событий. Интересно, он уже должен ходить и говорить или еще нет? Подумал я. Если про обычных-то младенцев я ничего не знаю, там у меня своих детей не было, а чужие, не интересовали, то младенцы волшебников и вовсе были настоящие терра инсогнито. Кто должен, стоп, в такой форме спросить, раскрыться? Так, кто занимался воспитанием Барти? Повернулся я к Винке. Наверняка, помимо домоработиницы эльфийки у Кручей была еще и няня. Какая-нибудь волшебница из очень хорошей семьи, вторая-третья дочь, как это принято у англичан. Вряд ли Драко воспитывал Добби, не поверю я в это. А вот в то, что Крэбба мог воспитывать Гоппи, вполне. Результат, так сказать, налицо. Черт, совсем забыл, нужно его выкупить. Ладно, это пока подождет. Пока эльфийки и вдвоем отлично справляются, а потом, когда пацан вырастет. Хозяин Барти нанимал ведьму. Хозяина Барти учила хозяйка Виктория. Хозяина Барти учил сам, подтвердило мое предположение Винки. Тем временем малыш до умиления серьезно насупился, и одна из игрушек, маленький плюшевый единорожек, прыгнул ему в руки. Магический выброс. Будущий хозяин Барти будет сильным волшебником. С такой гордостью, будто это был ее ребенок, произнесла Винки. И как часто это случается, пожала плечами домовая. Какие-нибудь артефакты нужны? Может быть, осмотр колдомедика? Спросил я, глядя на то, как Крауч с ухмылкой голодного дракона, только очень уж смешно щербатого, впивается зубами в спину притянутой магией игрушки. Артефакты, игрушки, защита от выбросов, чтобы не поранился. У хозяев Краучи все это есть в детской, но, тут эльфийка сникла, Винки больше не домовая Краучи. Винки больше не может появляться в Крауч-мэнере, ясно. И колдомедики, значит, тоже нужны, со вздохом догадался я. Эх, как бы не хотелось мне иного, но, похоже, придется собраться с силами и с воспитанием крестника поступить по-мужски.